Ночь на 16 июля. Особенно душно. Густой туман, мешки с водой теплы. Невозможно заснуть. Ложась, видела искры и вспышки серебра. С вечера ничего не слышала, очень слабые вибрации. Вечер, во время беседы еле стояла, вздутие перешло в тянущую боль, беседа была короткая, учитель велел сесть. Не нужно огорчаться. Нам тоже трудно в земных сферах. Твой организм переработался по усмотрению для высших сфер. Указано идущему архату, тем труднее, чем сильнее огни пылают. Когда расстаемся с землею, тогда уже трудно приспосабляться к земной коре. Мы знали случаи, когда недомогание являлось приближением. Готовим чудесную ступень. Нужно подбирать продуманную пищу. Лучше не есть сейчас огурцов. Можно употреблять все овощи. Центры в области живота возгораются. Центры живота преображаются в тончайшие огни для следующей ступени. Родная моя, знак мой над тобою, мой дух с тобою, мое творчество с тобою, моя сила с тобою. И при всем этом я ничего проявить не могу. Проявляешь, проявляешь. Без тебя дела не могли бы проявиться. Нужно было осветить путь звездою духа твоего. Велика наша радость, и действия обоюдны. Ты, Майтреи, радость, несем вместе чашу человечеству. Что означает? A terrible devastation that took place. Ужасное пустошение, которое произошло. Предупреждение человечеству. Скоро обнаружится следствие. Какая группа центров самая низшая? Явление низших членов, но у высших духов постепенно все утончаются. Во время беседы видела искру синюю размером в 1.5 инча. 24. 1.5 инча. 1.5 дюйма.